Первые 20 дней каждого месяца я высиживал по 14 стволов. О, я был очень сильный. — Ну а что дальше? — спросил Колен. — Дальше вы пролежите так 24 часа, и за это время стволы вырастут, за ними придут. Потом землю польют маслом, и вы начнете все сначала. — Они растут вниз? — Да. Снизу их подсвечивают, — объяснил провожатый. — У них положительный фототропизм. Но растут они вниз, а не вверх, потому что намного тяжелее земли. Вот их и подсвечивают снизу, чтобы избежать искривлений. — А резьба? — Данный сорт вырастает уже с готовой резьбой. Семена выведены селекционным путем. — А трубы для чего? — Для вентиляции и для сохранения стерильности одеял, да и вообще теплиц. Специальных мер предосторожности применять не надо, за этим и так очень бдительно следят. — А с искусственным прогревом не получается? — Плохо. Для хорошего роста им необходимо человеческое тепло. — А женщин вы нанимаете? — поинтересовался Колен. — Нет, они непригодны для этой работы. У них недостаточно плоская грудь, чтобы равномерно распределять тепло. Ну, не буду вам больше мешать. Приступайте к работе. — Я действительно буду получать по 10 инфлянков в день? — Конечно. И сверх того премию, если вам удастся вырастить за раз больше дюжины стволов. Провожатый вышел из теплицы и затворил за собой дверь. Колен сжимал в горсти 12 стальных зерен. Он положил их на пол и начал раздеваться. Глаза у него были закрыты, а губы то и дело вздрагивали. Глава 52. — Не понимаю, что происходит, — сказал приемщик. — Сперва ведь все было в порядке, но вашу последнюю продукцию можно будет использовать только для особого вида оружия. «Но вы мне все же заплатите?» — с тревогой спросил Колен. Он должен был получить 70 инфлянков плюс 10 инфлянков премиальных. Он старался как мог, но контролер обнаружил в выращенных им стволах явные отклонения от стандарта. «Поглядите сами», — сказал приемщик, взял один из стволов и показал Колену его деформированный конец. — Ума не приложу, — сказал Колен. — Мои первые стволы были абсолютно цилиндрическими. Конечно, они могут пойти на производство гранатометов, но эта модель была в ходу еще 5 лет тому назад. И к тому же у нас ими забит склад, это очень досадно. — Я старался как мог, не сомневаюсь. Я заплачу вам ваши 80 инфлянков. Приемщик вынул из ящика запечатанный конверт. «Я велел принести деньги сюда, чтобы вам не пришлось идти в отдел зарплаты. Там иногда месяцами нельзя добиться расчета, а, судя по вашему виду, вам некогда ждать». «Большое спасибо», — сказал Колен. «Я еще не видел вашей вчерашней продукции. Ее вот-вот принесут. Может, подождете минутку?» Его дребезжащий сиплый голос терзал слух Колена. — Хорошо, я подожду. — Видите ли, мы вынуждены быть очень внимательны к этим деталям, потому что все винтовки должны быть одинаковыми, даже если для них нет патронов. — Да, — сказал Колен. — А патронов у нас по большей части нет. —